Глава 56. «Красиво, да?» Ябо махнул рукой вниз, в сторону мертвых. «Простите?» — переспросил Блэксорн. «Это было как стихи. Вы понимаете слово «стихи»?» «Да, я понимаю, что значит это слово. Это было как стихи, Анджин-сан, видите?» Если бы у Блэксорна хватило японских слов, он бы сказал «нет, Ябу-сан», но я увидел, что у нее на уме только в тот момент, когда она отдала первый приказ, и Йосинака убил первого самурая. Стихи? Это был отвратительный, мужественный, бессмысленный, страшный ритуал, где смерть неизбежна, как испанская инквизиция, и все смерти — только прелюдия к смерти. Смерти Марико. Теперь все обречены, Ябу-сан, вы, я, замок, Кири, Ошиба, Ишидо, все, потому что она решила сделать то, что считает необходимым. А когда она это решила? Уже давно, конечно. О, правильнее сказать, решение принял за нее Торанага. Простите, Ябу-сан, но слов вашего языка у меня недостаточно. Я бы плохо его слышал. На стенах стояла тишина, тихо было и в переулке, все были неподвижны, как статуи. Потом переулок ожил, голоса затихли, движение стало спокойнее, солнце било вниз, все постепенно выходили из транса. Ябу вздохнул, охваченный меланхолией. «Это было как стихи, Анджин-сан», — повторил он, словно эхо, и ушел. Когда Марико подняла меч и одна выступила вперед, Блэксорн хотел спрыгнуть вниз и броситься на ее противника, снести ему голову, помешать ее убить. Но он ничего не сделал, не потому что боялся. Он больше не боялся умереть. Ее мужество показало ему, как бесполезен страх. Он разобрался в себе уже давно, еще тогда, ночью, в деревне, когда пытался покончить с собой. «Я собирался в ту ночь вонзить нож себе в сердце», — вспомнил он. «С того времени мой страх смерти исчез». Она и говорила: «Только живя на грани смерти, можно понять неописуемо радостно жизнь. Я не осознал, как Оми остановил мой удар». В памяти осталось только чувство перерождения, когда проснулся на следующее утро. Он снова и снова смотрел на мертвых в переулке. «Я мог бы, конечно, убить того серого, и, может быть, еще одного или даже нескольких, но на их месте тут же появились бы другие, и моя смерть ничего бы не изменила. Я не боюсь умереть, мне только страшно, что я ничем не смогу помочь ей». Серые убрали трупы, и серых, и коричневых, обращаясь с ними одинаково уважительно. Многие серые покидали место сражения, в том числе и Кияма со своими людьми. Расходились женщины и дети, поднимая пыль на дороге. Блэксорн чувствовал острый, отдающий смертью запах, смешанный с соленым запахом моря. Его поразило мужество Марико. Оно поддерживало его в эти ужасные моменты. Блэксорн посмотрел на солнце и решил, что до его захода еще 6 часов. Он направился к лестнице, ведущей вниз. «Анджин-сан, простите, а куда вы собрались?» Он повернулся, вспомнив про своих охранников. На него внимательно смотрел капитан. «Ах, простите, пойдемте туда», — он указал на двор. Капитан на мгновение задумался, потом неохотно согласился. «Хорошо, прошу вас, идите за мной». Во дворе Блэксорн сразу почувствовал враждебность коричневых по отношению к серым. Ябу стоял у ворот, наблюдая за возвращающимися в крепость. Кири и госпожа Сазуко обмахивались веерами, няня кормила ребенка. Все они сидели на одеялах и подушках, разосланных в тени на веранде. Носильщики плотной испуганной группой столпились в углу у багажа и вьючных лошадей. Он направился в сад, но охранники замотали головами. «Простите, Анжен-сан, но пока туда нельзя». «Да, конечно», — согласился он и повернул обратно. Переулок опустел, хотя оставалось еще более 500 серых. Они сидели полукругом на корточках или скрестив ноги и поглядывали в сторону ворот. Оставшиеся коричневые уходили под арку. Ябу приказал: «Закройте ворота на засов». «Прошу меня извинить, Ябу-сан», — ответил офицер, — «но госпожа Тода сказала, что они должны быть открыты. Мы их охраняем, но ворота должны быть открыты. Вы уверены?» Офицера, подтянутого бородатого мужчину лет 30 с лишним, с жестким лицом и выступающим подбородком, возмутил этот вопрос. «Прошу прощения, конечно же, уверен. Благодарю вас. Я не хотел вас обидеть. Вы здесь старший?» «Да, госпожа Тода оказала мне такую честь. Конечно, я понимаю, что вы для меня тоже старший. Я командую, но здесь старший вы. Благодарю вас, Ябу-сан. Но здесь распоряжается госпожа Тода. Вы старший офицер, с вашего разрешения. Я сочту за честь быть вашим помощником». Ябу мрачно приказал: «Я разрешаю, капитан. Я очень хорошо знаю, кто здесь командует нами. Сообщите мне, пожалуйста, ваше имя». «Самиёри Табито». «А первый из серых сегодня тоже был Самиёри?» «Да, Ябу-сан. Он мой двоюродный брат». «Когда все приготовите, капитан Самиёри, пожалуйста, соберите всех офицеров на совещание». «Конечно, капитан, с разрешения госпожи Тода». Оба самурая оглянулись. Во двор крепости, хромая и опираясь на трость, входила очень старая седая дама-самурай. Она направлялась прямо к Киритсубо. Служанка несла зонтик, закрывая ее от солнца. «Ах, Киритсубо-сан», — заговорила она льстиво, — «я Маэдо Эцу, мать господина Маэды. Я разделяю взгляды госпожи Тода. С ее разрешения не окажут ли мне честь подождать ее?» «Прошу вас, садитесь, мы вам рады», — откликнулась Кири. Служанка принесла еще подушку и помогла старой даме устроиться поудобнее. «Ах, так лучше, намного лучше!» Госпожа Эцу старалась не застонать от боли. «Суставы у меня болят, с каждым днем все больше. О, вот так лучше, благодарю вас!» «Вам не хотелось бы зеленого чая? Сначала чая, потом саке. Киритсубо-сан, много-много саке. После таких усилий необходимо освежиться». От толпы, покидающей двор, отделились женщины-самураи и через ряды серых прошли в затененное место, спасаясь от солнца. Кто-то из них заколебался, кто-то передумал, но вскоре на веранде оказались уже 14 дам, две принесли с собой детей. «Простите, я Ачико, жена Киямы Нагамасы, и тоже хочу уехать домой», — стесняясь, обратилась к Кире молодая женщина, держа за руку маленького сына. «Мне нужно вернуться домой, к мужу. Могу я попросить разрешения подождать с вами?» «Но господин Кияма будет очень недоволен, госпожа, если вы останетесь». «Ой, извините, Киритсубо-сан, но дедушка вряд ли узнает. Я всего-навсего жена младшего внука. Я уверена, что он не обратит внимания, а я несколько месяцев не видела мужа, и мне все равно, что он скажет. С нашей госпожой все в порядке». «Все в полном порядке, Ачико-сан», — ответствовала старая госпожа Эцу, твердо захватывая роль главы компании. «Конечно, мы с радостью примем вас, дитя мое. Проходите, садитесь вот здесь, рядом со мной. Как зовут вашего мальчика? Какой прекрасный ребенок!» Все дамы хором с ней согласились. Тут раздался жалобный голос мальчика лет 4. «Пожалуйста, я тоже прекрасный ребенок!» Все дружно засмеялись, и всем стало легче. «Ты и правда прекрасный мальчик», — согласилась госпожа Эцу и снова засмеялась. Кири вытерла слезы. «Ну вот так-то лучше, а то я стала уж слишком серьезной. Ах, милые дамы, я так польщена, что мне позволили приветствовать вас от имени госпожи Тода. Вы, наверное, проголодались». «Вы правы, госпожа Эцу. Сегодня такой день, что просто нельзя не освежиться». Она отправила служанок за едой и напитками, познакомила тех, кто еще не был знаком, похвалив, у кого кимоно, у кого зонтик с красивым рисунком. Вскоре женщины, отдохнувшие и оживленные, болтали, как стайка попугаев. «Ну, кто может понять женщин?» — поразился сами Йори. «Да уж», — согласился Ябу. «Только что они были напуганы, и все в слезах, и вот, когда я увидел, как госпожа Марико подняла меч Йосинаки, я подумал, что умру от гордости за нее. Да, жаль, что последний серый был так ловок. Мне хотелось бы посмотреть, как она его убьет. Менее ловких она уже убивала». Сам Йори поскреб бороду. Пот, подсыхая, раздражал кожу на лице. «Что бы вы сделали на его месте?» «Я бы убил ее, а потом принял командование над коричневыми. Слишком много крови пролито. Это все, что можно было сделать, не перебив всех серых на стене. Иногда убивать хорошо, очень хорошо. Иной раз это совсем особенное ощущение, намного острее, чем наслаждаться с женщиной». Оттуда, где собрались дамы, донесся взрыв смеха. Это дети в своих развивающихся ярко-красных кимоно стали важно вышагивать взад-вперед между мамами. «Славно, что здесь опять появились дети. Я рад бы снова оказаться в Эдо». «Да, Ябу задумчиво смотрел на женщин». «Я думаю о том же самом», — спокойно сказал сами Йори. «И что вы решили?» «Ответ может быть только один. Если Ишидо позволит нам уйти, прекрасно. Если же сеппуку госпожи Марико окажется бесполезным, тогда мы поможем этим дамам отправиться в пустоту и начнем сражение. Они не захотят жить». Ябу заметил, «Ну, кто-нибудь захочет». «Мы решим это позднее, Ябу-сан. Для нашего господина лучше, если они все совершат здесь сеппуку вместе с детьми. Да, конечно. Потом все мужчины выйдут на стены на рассвете, мы откроем ворота и будем сражаться до полудня, а те, что останутся в живых, вернутся обратно и устроят пожар в этой части замка. Если я останусь в живых, сочту за честь принять ваши услуги помощника при свершении сеппуку». «Можете на меня рассчитывать», — сам Йори ухмыльнулся. «Это всколыхнет всю страну. Все это сражение, сеппуку распространится как пожар, захватит всю империю. Вы думаете, это отложит приезд возвышенного? У нашего господина именно такой план? Не знаю. Сам Йори-сан, я на несколько минут пойду к себе. Если госпожа вернется, сразу же пошлите за мной». Ябу направился к Блэксорну, который, задумавшись, сидел на ступеньках главной лестницы. «Анджен-сан», — многозначительно зашептал он, — «у меня, кажется, появился план. Тайный, понимаете?» Колокола отбили очередной час. Все в крепости внимательно прислушивались к бою часов. Начинался час обезьяны, 6 ударов, после полудня 3 часа. Многие поворачивались к солнцу и, не отдавая себе в том отчета, проверяли по нему время. «Да, я понял ваши слова. Какой план? Поговорим позднее. Будьте где-нибудь поблизости, ни с кем не разговаривайте, понятно? Да-да». Ябу с 10 коричневыми направился к воротам. К ним тут же подошли 12 серых, и все зашагали вниз по переулку. Серые остановились, не заходя в ворота. Ябо сделал коричневым знак ждать его в саду, и один вошел в здание. «Это невозможно, господин генерал», — убеждала Ошиба. «Вы не допустите, чтобы дама с таким положением совершила сеппуку. Простите, но вы попали в западню». «И я так считаю», — заявил Кияма. «Прошу прощения, госпожа, но что бы я ни сказал и ни сделал, это для нее значит не более, чем отбросы последнего эта», — отпарировал Ишидо. «По крайней мере, Торанага так решил». «Конечно, его воля стоит за поведением Марико». Пока Кияма говорил, Ошиба пыталась прийти в себя от грубости Ишидо. «Извините, но он снова вас переиграл, и все-таки вы не позволите ей совершить сеппуку». «Почему?» «Простите, пожалуйста, господин генерал, но мы должны говорить потише», — напомнила Ошиба. Они ждали в просторной комнате на втором этаже главной башни замка. Тяжко болела госпожа Йодоко. Они пришли сюда ради нее. Я уверена, что это не ваша вина и есть какой-то выход. Кияма спокойно произнес: «Нельзя дать ей выполнить свою угрозу, генерал. Это всколыхнет всех женщин в замке». Ишидо сердито посмотрел на него. «Вы, видимо, забыли о тех двух, что были случайно застрелены. И никаких волнений, зато и никаких попыток убежать». «Это жестокая случайность, господин генерал», — заметила Ошиба. «Согласен, но мы на войне. Торанага все еще не в наших руках, а пока он жив, вы и наследник постоянно в опасности». «Извините, я беспокоюсь не о себе, только о сыне. Через 18 дней все они сюда вернутся. Советую дать им возможность уехать. Это ненужный риск, простите. Мы не уверены, что она поступит именно так». «Она это сделает», — презрительно бросил Кияма. Он ненавидел Ишидо за его неуместное присутствие в роскошных, богато обставленных апартаментах замка, которые так напоминали ему Тайко, его друга и уважаемого им военачальника. Она самурай. «Простите, но я согласна с господином Киямой», — не сдавалась Ошиба. «Марико-сан осуществит свое намерение». «Там еще эта ведьма Эцу. Маэда слишком горды». Ишидо подошел к окну и посмотрел вниз. «Насколько я себе представляю, они попытаются устроить пожар. Это Тодда. Она же христианка. Разве самоубийство не противоречит ее религии? Ведь это самый страшный грех. У нее будет помощник. Это уже не самоубийство. А если у нее не получится? Как же это? Ну, она будет обезоружена и не окажется помощника. Как вы это сделаете? Захватим ее в плен, окружим специально подобранными служанками и будем следить за ней, пока Торанага не пересечет наших границ». Ишидо зловеще улыбался. «А уж потом, пусть делает, что хочет. Буду рад ей помочь». «Как вы возьмете ее в плен?» — усомнился Кияма. «У нее всегда будет время совершить сеппуку или воспользоваться ножом». «Ну, предположим, она будет схвачена, разоружена, и ее продержат так несколько дней. Разве эти несколько дней не жизненно важны? Разве не поэтому она настаивает на выезде именно сегодня, прежде чем Торанага пересечет наши границы и сдастся нам?» «А это разве возможно?» — удивилась Ошиба. «Не исключено», — ответил Ишидо. Кияма немного подумал. «Через 18 дней Торанага здесь. Он может задержаться на границе еще на 4 дня. Ее придется задержать максимум на неделю. «Или навсегда», — уточнила Ошиба. «Торанага настолько уже опоздал, что, думаю, никогда не появится». «Он должен быть здесь на 22-й день», — возразил Ишидо. «Ах, госпожа, это была замечательная идея». «Конечно, ваша идея, господин генерал». Голос Ошибы звучал успокоительно, хотя она страшно устала после бессонной ночи. «А что с господином Судару и моей сестрой? Они приедут вместе с Торанагой?» «Нет, госпожа, еще нет. Они прибудут морем». «Ее нельзя трогать», — заявила Ошиба, — «ни ее, ни ребенка». «Ее ребенок — прямой наследник Торанаги из рода Миновары. Мой долг перед наследником, госпожа, заставляет меня еще раз напомнить вам это. Мою сестру трогать нельзя, и ее ребенка тоже. Как пожелаете». Она обратилась к Кияме. «Господин, и все же Марико-сан — хорошая христианка». «Это, конечно, так», — согласился Кияма. «Она знает, что пострадает ее бессмертная душа, но не думаю...» «Тогда можно сделать проще». Ишида, казалось, больше не раздумывал. «Попросите главу христиан, чтобы он на нее повлиял. Пусть не мешает законным правителям империи». «У него нет такой власти», — съязвил Кияма и добавил еще более ехидно. «Это вмешательство в политические дела, а ведь вы всегда были против этого, и совершенно справедливо». «По-моему, христиане вмешиваются только в тех случаях, когда это им выгодно», — отразил нападение Ишидо. «Я только предложил эту идею на обсуждение». Открылась внутренняя дверь. Вошел пожилой врач, мрачный от усталости, казавшийся старше своих лет. «Простите, госпожа, Йодока-сан просит вас». «Она умирает?» — спросил Ишидо. «Она близка к смерти, господин генерал, но когда это произойдет, не знаю». Ошиба заторопилась. Она грациозно пересекла всю комнату и скрылась за внутренней дверью. Но, казалось, ее темно-голубое кимоно, плотно облегавшее прекрасное стройное тело, все еще изящно колышется при ходьбе. Мужчины, провожавшие ее взглядами, старались не смотреть друг на друга. Когда дверь бесшумно закрылась, Кияма задал последний вопрос. «Вы действительно считаете, что госпожу Тода можно арестовать?» «Конечно». Ишидо все еще не отрывал глаз от двери. Ошиба пересекла роскошно обставленную комнату и стала на колени перед футонами. Их окружали служанки и доктора. Солнечный свет проникал сквозь бамбуковые жалюзи и отражался от золотых и красных гравированных украшений на балках, столбах и дверях. Йодоко в своей удобной постели за инкрустированными ширмами, казалось, спит и не спит. Бледное бескровное лицо окружено капюшоном буддийской накидки, тонкие руки в узловатых венах. «Как печально, что приходится стареть», — думала Ошиба. «Возраст беспощаден и несправедлив к женщинам». «Не к мужчинам, только к женщинам. Боги, защитите меня от старости», — молилась она. «Будда, защити моего сына и помоги ему получить власть. Помоги мне, чтобы я могла защитить его и помогать ему». Она взяла Йодока за руку, приветствуя ее. «Госпожа?» «О-чан», — прошептала Йодока, называя ее по-домашнему. «Да, госпожа?» «Ах, какая ты хорошенькая! Ты всегда такая хорошенькая!» Йодока подняла руку и погладила блестящие волосы Ошибы. Молодой женщине было это приятно. Она очень любила Йодока. «Такая молодая и красивая, так сладко пахнешь! Повезло тогда Тайку!» «У вас что-нибудь болит, госпожа? Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет, ничем. Я хотела только поговорить». Глаза у старухи ввалились, но взгляд был ясный, осмысленный. «Отошлите всех отсюда». Ошиба сделала знак всем выйти. «Да, госпожа, мы одни, я слушаю вас».